Каждая энергия в человеке, которая устремлена на зло, может быть обращена на добро, и только тот, кто не холоден и не горяч, не имеет того, что обратить может он к свету, то есть оказывается негодным для эволюции. Вопрос трансмутации энергии решается и может решиться лишь при наличии таковой. Психическая энергия сама по себе нейтральна. Темной или светлой делает ее человеческая воля, добрая или злая. Одна и та же энергия действует в злодействии и в добрых делах. Агни становится светлым или темным под воздействием воли. Прекрасную энергию огня люди могут превращать в черный смердящий огонь, и становится тогда он огнем поедающим. Так огонь творящий и огонь поедающий – продукты человеческой воли.